Чертов футбол. Чертов командный спорт. Чертовы англичане, что идиотский ногомяч выдумали, нет бы полезным делом заняться. Парочку королей казнить, например, с этим их Карлом Невезучим. А вон Генрих VIII стриг головы своим королевам, зашибись. Он бы всех этих футболистов живо по плахам разложил. Чертовы лагерные начальники и эти педагогини. Но, Пашенька, мы без тебя никак, нас разнесут в пух и прах. Матч вожатых. А что, одни девицы, так это еще веселее. Прах побери вас всех, не разнесли. Благодаря ему. А зато теперь страдай. Павел злился и накручивал себя. Бедро-то болело. Правда, его все жалели, утешали, благодарили. Фаина тихонько спросила. «Очень худо. Все равно втянули парнишечку, как куренка в ощип». Ему стало смешно. Скамьи вокруг стадиона уже опустели, музыка отзвучала, их победители расхвалили, дети им похлопали и ножками потопали, а он все сидел и дулся. «Ничего не скажешь, группа поддержки дурня не валяла. Кто-то на, так сказать, трибунах даже лист ватмана приволок. Вперед, космонавты 8-го отряда». Уж не Фаина ли придумала? С нее станется. Активистка. Сама на поле не вышла. За зрителями следить, мол, надо. Иди команду черлидиш организуй. Было бы интересно взглянуть. Но молодцы, пожалуй. Мяч он не пустил в последнюю минуту игры. Ну, физрук Даня дуболом, ну, пробил по воротам агрессор. Три извилины и те от наушников. Так тебе и надо, объясняйся потом со своей расстроенной рыжей. Счет остался 2-1 в пользу Пашкиных космачей. Название-то его выдумка со Стругацким. Лунатики пролетели. Фиг вам, они ничья. Но бедром он приложился знатно. Пашка, кривясь, поднялся с крашеной в тот же ненавязчиво голубой колер скамьи за футбольными воротами и пошагал. Надо было зайти в свой аэроклуб, забрать кое-что. И далеко пилить на хромой ноге на березовой клюке. «Скрипи, нога, скрипи, липовая, теперь ты понимаешь, каково было тому медведю из сказки, и почему он так хотел сожрать своих мерзких старых вивисекторов. Он знал, понемногу нога разойдется, но синячина будет болеть еще долго, и сходить, а завтра бассейн вроде как будут наливать, погода позволяет, хорош он будет перед Фаиной, и интересно, какой у нее купальник, и как она в нем с собой, детьми». С лиловым украшением на полноги. Того пацана Сережку он увидел у самолета издали. Стоял в тени крыла и разглядывал сдутые и сжеванные пневматики шасси. Поднял глаза и поздоровался. Приличный парень, не то что некоторые янычары с мобильниками. «Я видел, как вы там. Здорово вышло. В последние секунды». Как ни глупо, но Павел ощутил себя польщенным. «Да уж, из кожи вывернулся». Сказал он с невольной улыбкой торжества. «Интересуешься? Вы бы нам экскурсию провели, а? Вы так интересно рассказываете про все». Льстец, вещунья с похвал вскружилась голова. «Жалко внутрь не попасть». «Эх, ма», — сказал Павел, — «ты тайны хранить умеешь?» Тот как-то странно глянул, спохватился, кивнул. «Никому пока, а то начальство меня взгреет. Есть у меня золотой ключик туда попасть. Правда, ничего такого уж интересного не осталось. Никого не видно? Пошли. Может, потом вас всех тихонечко свожу, летчики». И подумал, какое-то маньяческое кино сцена напоминает. Замок щелкнул, как и прежде. Павел толкнул в дверь в борту, и она ушла в глубину. Тоже, как раньше. Нога запротестовала, перешагивая высокий порог. Как его комингсы или комингсы во флоте только. Внутри Сережка сразу пошел в кабину, долго разглядывал штурвал и немногие оставшиеся приборы. Хотел даже сесть в левое командирское кресло, да там вместо подушки сквозная дыра с торчащими железками. «Ну вот», — сказал Павел, привалившись к холодной переборке и перенеся вес на здоровую конечность. «Это Ил-14, машина старая и славная». «Наверное, миллионы рейсов, и вся арктическая авиация у нас бы без него просто пропала. Летали в Антарктиду, на станцию Мирный и в массу других мест. Надежный и прочный был аппарат. Теперь таких не делают. Все стало одноразовое. Как машина теперь. У соседа так почти новый Форд. Посыпался, так он говорил. Все типа из говна... Да ничего, договаривай. Я, Павел, а вы в мистику верите?» Спрашивал он серьезно, чего там? Будто в душевных сомнениях. Черная простыня тебя напугала, чадо. Бегут, бегут по стенке зеленые глаза. Они девочку задушат, да-да-да. Глаза без рук. Чем задушат? Надо же, вспомнил. Верю, чего уж. Сам кое-что видал. Но призраков, летчиков тут не встречал. Визит с Фаиной. А ведь она немножко испугалась. Так ей надо. Нет, я не про то. А вы знаете, тут когда-то была железная дорога. Ну, лагерная типа для детей. Уколола Павла чувствительно. Этот-то откуда? Хотя он просто семафоры ржавые, наверное, видел, юный детектив. Была давно уже, но я не больше твоего знаю. Ясно, что потом убрали. Почему? Такая штуковина отличная. Что-то у них там случилось не то. Нет, ни про какие срезанные руки-ноги я не слышал. А что слышал? Взрыв, черт из чего, это веселее. А то напридумываете себе, накрутите, знаю я вас. А Фаина вон его осуждала за запугивание детей, клевете. Знаете, если вы серьезно готовы выслушать, мне надо вам рассказать, именно вам, вы поймете, и в ненормальной не запишете. Он как-то очень взросло вздохнул и понурился, присев на корточки и привалившись к вогнутому борту под прямоугольным окном. «Не запишу я тебя в ненормальное, это только врачи могут, да и то не всякие», — сказал Павел с неприятным чувством. Он не хотел слушать этого очень серьезного, неглупого пацана, никак не похожего на двинутого. Не хотел и все. «Вы, в общем, не ругайтесь, но в первую ночь я после отбоя вылез в окно погулять. Сюда к самолету хотелось сбегать, посмотреть, как оно при луне. Ну и потом меня кто-то спугнул». «Так, дело о бродячем мелком призраке раскрыто», – подумал Павел. «Но не признаваться же, мол, что они тут, вопреки инструкциям, гуляли с вожатой номер один». Но когда Сережа продолжил рассказ, романтику из головы Павла вымело само собой. И нет, он не шутил. Было бы легче, если бы наглый шкет захохотал и в глаза ему заявил: «Ну чё, купились? А я все наврал». Но он не врал. Вот хоть тресни, так сыграть серьезный рассказ, надо быть гением игры по Станиславскому. Так и шизофрения, как и было сказано. Сережа дошел до истории девочки Лизы. Павлу стало совсем нехорошо. Откуда он знал о погибших в поезде? Повариха сказала, да с чего бы стало откровенничать с чужим пацаном? Какой-то Никитос, два мальчишки и девочка. Только маяка им для счастья не хватало. Подробности про чулок на голове вовсе на страшную выдумку не походили. О да, Павел читал иные книги вроде «Гениального Антоняна», и отгрызенные пальцы ему не показались дурным бредом. Чикатило вспомнить сковороду ему в аду поглубже. «Ты знаешь», — сказал Павел правду, потому что ничего кроме правды в голову не приходило, а молчать было нельзя. «Я пока просто в ауте тебя слушаю, даже не знаю, что и думать. Но на ненормального ты не похож в любом случае». Тот облегченно выпрямился. «Спасибо, Павел, а давайте сходим ночью с вами. Вы сами все увидите. Если у меня бред, ну отведите к врачу завтра. Мне тогда терять нечего, может, еще и вылечат». «Да что с ним будешь делать, со скаженным?» Павел сам совсем не был уверен в его галлюцинациях. Только согласиться и сопроводить, но не бросится же он под выдуманный поезд, право слова. Если поезд выдуманный, и усатый маньяк-убийца тоже. Хорошо бы как, а?